Старшина струхнул. Если побили без вины, пустили кровь, на виноватых по правде наложат виру, денежный штраф. Причем большая его часть пойдет в княжескую казну, меньшая обиженному. Так не видел я, княже. Народу много сбежалось, с нескольких улиц. Не хочешь виноватых назвать? Покрываешь. Тогда вот вам мое княжеское слово. Накладываю виру за битье до крови невиновного человека. Две деньги в княжескую казну, одна деньга пострадавшему. Впредь осмотрительнее будете. Старшина вздохнул, но спорить не посмел. И в самом деле, побили невиновного. А как уследишь, кто бил? Кожемяки, мужики здоровые, покрепче купцов будут. Чтобы воловьи шкуры в чанах мять, сила и выносливость нужны. Слабых там не держат. Записал. Спросил князь писаря. Тот вскочил с лавки, поклонился. Все записал, слово в слово. Добро. Князь встал, давая понять, что суд окончен. Толпа, удовлетворенная справедливым судом, стала медленно расходиться. Все шушукались, поглядывали на Андрея. Одна молодка подмигнула ему и одобрительно засмеялась. Андрей собирался уже пойти домой, как к нему подошел один из бояр, сидевший до того на лавке. Князь просит во двор зайти. Андрей кивнул и пошел за боярином. Князь в окружении бояр и нескольких воинов стоял в центре двора. Воины, судя по украшенным доспехам, были из знатных, скорее всего, десятники и сотники дружинные. «Ну, здравствуй, Андрей!» Князь протянул ему руку для пожатия. Это было высшим знаком благоволения, диковинкой для окружающих их людей. Князь Рязанский владел многими землями и городами, лишь немного уступавшими княжеству московскому, и для простолюдина пожать ему руку, как орден получить. Андрей пожал неожиданно сильную руку князя, ощутив мозоли на княжеской ладони. Удивился, потом дошло. Не от сохи мозоли, от труда воинского, от сабли. Покажи-ка нам, что есть огненный бой. Слышать про сию диковинку приходилось от послов, а вот видеть, никогда. Жаль было Андрею патрон попусту тратить. Да как князю откажешь? Хорошо, но только цель нужна. Проще некуда. Эй, кто-нибудь, принесите из поварской кувшин. Один из воинов помоложе сбегал в пристройку, принес оттуда глиняный кувшин и поставил его у бревенчатого забора. Так хорошо будет, спросил воин. Андрей кивнул, повернулся к князю. Позабавь, разрешил князь. Кувшин стоял метрах в 30. Для Макарова далековато, это не ТТ или парабеллум, патрон слабоват. Но по размеру цель вполне подходящая, как круг восьмерки на стандартной пистолетной мишени. Андрей вытащил из-за пояса пистолет, снял с предохранителя и взвел пальцем курок. Можно было стрелять и самовзводом, нажав на спусковой крючок, но тогда значительно увеличивалось усилие на крючке и терялась точность. Самовзвод, для экстренных случаев, для стрельбы почти в упор. Он вскинул руку, прицелился и нажал на крючок. На закрытом со всех сторон забором и зданиями дворе бабахнуло громко. С крыш взлетели испуганные резким звуком вороны и воробьи. Сзади ахнули от неожиданности воины и бояре. А главное, горшок разлетелся на куски. О, здорово! Восхитился князь. Только цель близка. Для дальней у меня побольше оружия есть, пищаль. Слыхивал про такую. А сказывают, дыма и огня от нее много. У меня вещица заморская, потому без дыма, и серой не пахнет. Умею же делать. Покажи. Андрей вытащил магазин и передернул затвор, удалив патрон из патронника. Ему только несчастного случая на княжеском дворе не хватало. Он протянул князю пистолет. Тот взял, с интересом повертел в руках. Маленький, а тяжелый, и выделка просто великолепная. Грохочет сильно, аж на в ушах зазвенело. При выстреле рот надо открывать, тогда глушить не будет. Эван как? Дай попробовать. Андрей вздохнул. Он предчувствовал просьбу. «Эй, кто там? Несите еще горшок». Принесли еще один горшок. Андрей объяснил князю, как целиться. «Князь, попробуй на незаряженном. Это зачем? Спуск почувствовать. Можно». Князь вскинул пистолет, долго целился и, наконец, нажал на спуск. Сухо щелкнул курок. Андрей вставил патрон в патронник. Князь снова поднял руку с пистолетом, прицелился и выстрелил. И... к удивлению Андрея и восторгу бояр и воинов, попал. С довольной улыбкой он вернул пистолет Андрею. Занятная вещица. Продай. Опять продай. Боярин Нащекин просил, теперь князь. И отказать неудобно, все-таки князь, правитель княжества, где Андрей сейчас живет. В принципе, у него второй пистолет есть, только к нему патронов кот наплакал. Князь затянувшееся молчание понял по-своему. «Хорошие деньги дам. Князь, я не против, только патронов к нему мало». Андрей посмотрел на магазин. «Всего два осталось. Ха, тоже мне загвоздка. Посла пошлю купить. Ты только скажи куда. Тогда смотри». Андрей выщелкнул из магазина патроны и загнал их в рукоять. Объяснил, как перезаряжать, как ставить и снимать с предохранителя. «Понятно. Я, князь, все-таки разобрался. Эй, казначея сюда. Не надо, дарю. О, царский подарок, ни у кого такого нет». Князь полюбовался полированной вороненой сталью, любовно погладил ее ладонью. За спиной неслышно возник казначей, кашлянул вежливо. Князь повернулся к нему. «Подарок от подданного. Забери в хранилище и береги, как зеницу ока. Понял ли? Все сделаю, как велишь, князь». Взяв пистолет, как драгоценность, обеими руками, казначей понес его в княжеский дом. «Ну что же, на щедрый подарок ответить надо. Идем, отобедаем вместе». Бояре завистливо вздохнули. «И вас приглашаю», — обернулся к ним князь. Бояре и воины заулыбались и двинулись к княжескому терему. Там уже был накрыт стол. Каждый уселся на свое место. Андрей остался в одиночестве посреди трапезной. «Ты что там встал?» — услышал он голос князя. «Иди, садись по правую руку». Насколько Андрей читал исторические книги и смотрел фильмы, он знал, что место рядом с князем почетное, не каждому позволено там сидеть. Холопы быстро разлили по кубкам вино. Князь встал, ножом порезал жареного поросенка, лежавшего перед ним на серебряном подносе, наколол острием кусок и положил его на небольшое блюдо, которое держал холоп, боярину Охлопкову. Холоп бегом отнес блюдо боярину. Так князь раздал мясные куски боярам. Потом наступила очередь старших из воинской дружины. Как понял Андрей, князь соблюдал определенный ритуал. Сначала тому, чей род боярский знатный и более древний, потом, воинам по старшинству. В конце концов, очередь дошла и до Андрея. Первый тост, прозвучавший за процветание княжества Рязанского, был встречен одобрительными криками. Все осушили кубки до дна и набросились на мясо. А потом холопы стали подносить и менять горячие закуски одну за другой. Когда дошла очередь до похлебки, Андрей уже наелся, а блюда все меняли и меняли. Отдав дань столу, князь повернулся к Андрею. «Ты правильно сделал, что из Рязани в Переяславль перебрался. Видишь, и князь тебя приметил. Я хороших людей примечаю, не то что москвичи». При этих словах по лицу князя пробежала тень, и Андрей понял, что у Рязанского княжества с Московским княжеством отношения непростые. «Давай выпьем с тобой», — предложил князь. Холопы тут же наполнили кубки. Андрей отметил про себя, что посуда сплошь серебряная, а у князя — золотая, тонкой работы. Такую он видел только в музеях, а сейчас и самому довелось в руках держать. Они выпили. «Что, понравился кубок?» — спросил князь, увидев интерес Андрея. «Понравился», — ответил Андрей. «Дарю». «Спасибо». Не знал тогда Андрей, что хозяин часто дарил гостю понравившуюся вещь. И традиция эта была давней, не только княжеской. Поэтому, прежде чем ответить, нужно было крепко подумать. Ведь скажешь, не понравилось, и хозяин может обидеться. «Ты чем на жизнь зарабатываешь?» — неожиданно поинтересовался князь. «Уж больно на щеки на тебе слова хорошие прописал. Ремесленник али купец таким огненным боем владеть может? Не из стрельцов, часом. Здесь, на новом месте, пока не обустроился», — осторожно ответил Андрей. «А до того в Рязани жил». «Да про Рязань я уже слышал», — нетерпеливо отмахнулся князь. «Служил где? Я ведь сразу смекнул, что ты человек служилый». Андрей вздохнул. «Вот это он влип. Соврать придется. Не рассказывать же правду о переносе во времени и в пространстве. От твоих глаз, князь, ничего не укроется». Князь только довольно улыбнулся. «Служил я далеко, у иноземцев, в Саксонии, стрельцом. И как раз по огненному бою. Только плохо русскому человеку в немецчине, вера другая, обычаи. Деньжат скопил, и как раз на избу здесь хватило. Подожди-ка, из Саксонии твоей с закатной стороны приходит. Как же ты к Нащекину попал? С кораблем попутным, купец взял. Только купец был московский, обмешулился маленько, высадил не там. Думал, доберусь напрямки, а тут татары. Бывает. Сколько басурман уложил? Да разве я их считал? Наверное, с десяток, может, чуть поболее будет. Ну ты молодец. Не каждый богатырь так сможет. И ведь не врешь, Нащекин в высшей степени тебя хвалит. Врать-то мне зачем? Не я тебе сказал, боярин Нащекин написал. Верно. Предложение у меня к тебе. Самое что ни на есть для мужчины. В дружину к тебе не пойду, сразу заявил Андрей. С лошадьми не дружу. Князь громко расхохотался. Ну да, и стрельцы московские также. С пищалями ходит, да все пешими. Он встал, вытер выступившие от смеха слезы. Уморил, никакого скомороха не надобно. Я не о дружине, есть кому сабельками вострыми помахать. Хочу предложить тебе за порядком в городе смотреть, вот как сегодня. Тати да разбойников убить ловить да в поруб их сажать. А коли сопротивляться будут, стрелять, как собак бешеных. Андрей задумался. Работа вроде полицейской. Только ведь у него знаний никаких и навыков нет. А князь тем временем продолжил. Жалованье положу, как старшему дружиннику. Изба у тебя есть, служи, что еще мужу славному надо. Получается по образу немецкому. Хорошо, согласен. На какое-то время это был для Андрея выход. Князь хлопнул в ладоши, и рядом возник холоп. Зови писаря. Появившемуся писарю он тут же продиктовал текст. Пусть глашатый завтра на площади объявит. Будет исполнено. Писарь поклонился и ушел. В городах за порядком следили старшие слободок. На ночь они перегораживали улицы рогатками, а горожане по очереди охраняли город от лихих людей. А теперь и человек, и должность появились. Обед плавно перерос в ужин. Андрей на еду уже смотреть не мог, желудок был полон. Когда начало темнеть за слюдяными оконцами, князь поднялся. «Желаю всем здравствовать». Потом он обернулся к Андрею. «Если что надо будет, спроси у моего ключника, я его предупрежу». И ушел. И этим как будто сигнал дал. Бояре и воины сразу засобирались. Андрей же замешкался, брать кубок или нет. С одной стороны, подарок, но с другой, холопы могут счесть, что украл. К нему подошел старший из холопов. Надо ли чего, гость званый. Князь кубок подарил. Слышал, сейчас принесу. Холоп взял кубок, вышел в двери и почти сразу же вернулся. Вымыл я его после вина-то да в тряпицу чистую завернул. Спасибо. Холоп от изумления даже рот открыл. Обычно в княжеском доме холопам спасибо не говорили. Пойдем, я провожу. Пожалуй, Андрей сам бы по лестницам и переходам выхода не нашел. Холоп довел его до самых ворот. Андрей успел только войти в избу, раздеться и разуться, как его накрыло опьянение, все-таки выпил он вина немало. Как он упал на постель, уже и не помнил. Утром он посмотрел на себя в крохотное зеркало. Лицо помятое, веки отечные, припухшие. Умылся ледяной водой из колодца, немного полегчало. Хорошо, хоть бриться не надо, пусть борода растет. Однако дома есть нечего, хотя припасы в виде круп и муки имеются. Решил в трактир сходить, поесть горяченького. Народу в трактире было немного. Время было уже около полудня, а работный люд вставал рано. Это он после гульбища позволил себе расслабиться, поспать подольше. Как только он сел за стол, подскочил половой. Андрей обратил внимание, что присутствующие на него во все глаза уставились, едва пальцами не показывают. Сам хозяин вышел, вынес жбан пива и с почтением поставил на стол. «Угощаю от заведения. Такой гость нас посетил, такой гость. Да вы что тут все, сказились? Ну как же, весь город только и говорит о том, как ты громом хромого Фильку поразил. Или не ты, я, вот, байт, сам князь тебе кубок невероятной красоты подарил. И это припоминаю. Не каждого князь рядом с собой на пиру за стол посадит. Честь великая. А еще с утра на площади глашатый указ княжий счел. Исправник ты наш городской теперь». Все правда. То, что его исправником назвали, Андрея удивило. Вроде вчера князь его по-другому назвал. Да какая, в принципе, разница. Не полицейским же, нет еще таких слов в лексиконе. Позволь рядом присесть. Андрея это неприятно удивило. Заведение твое, ты хозяин, чего разрешение спрашивать. Садись, коли дело есть. Хозяин присел на лавку напротив. Именно дело. Он наклонился к Андрею. Бабка одна паршивая в кривом переулке, недалеко от постоялого двора живет. И что? Перевар делает да мужикам продает. Андрей сразу догадался. Конкуренция. Ась. Говорю, покупателей отбивает. Как есть отбивает, закивал головой хозяин. Да ладно бы еще перевар хороший был, а то всякую дрянь туда добавляет. Приструнить бы ее, а я в долгу не останусь. Андрей засмеялся. Ну все как в его времена, ничего нового. Ладно. А как дом ее узнать? Самый захудалый в переулке, ее крыша соломой крыта. Да, можно сказать, не приступил еще к службе, а уже первый донос и первое дело наклевывается. Половой принес еду. Да ты кушай, я мешать не буду, хозяин удалился. Андрей поел под пристальным взглядом посетителей, расплатился и пошел на торг. Все новости там, глядишь, что-нибудь полезное для себя услышит. А потом, к княжескому ключнику. Надо узнать, что он должен делать, перед кем отчитываться и где у них тюрьма или как там она называется. Пока Андрей шел по улице, на него оборачивались, шептались. Такая известность ему не нравилась, но изменить что-либо он был не в силах. Город маленький, едва ли не каждый житель на виду. На торгу вокруг него образовался круг, как вокруг неприкасаемого. Думал послушать новости, и сам стал объектом интереса. Потому Андрей поспешил уйти с торга. Княжеский ключник встретил его приветливо. «Говорил мне о тебе князь, Андрей. Ты уже имя знаешь. По должности положено. Что хотел-то? Какие у меня права? Ты о чем говоришь? Если тать или разбойник сопротивляться будут, что мне можно? Все, что хочешь. Если на месте злодеяния застал, да еще и видаки есть, даже жизни лишить можешь, по правде так писано. А убивца и повесить можно на людном месте, скажем, у дороги, в назидание другим. А если я татя поймал, куда его? Известное дело, в поруб. Это тюрьма, что ли? Где ты слов таких набрался? В немецчине. В порубе злодеи содержатся до суда. Не виноват, отпустит. Виноват, или казнят, или виру наложат. Чего же им попусту сидеть? Кормить родня должна, а если нет родни, князь, что ли, их поить кормить должен. Так никакой казны не хватит. Разумно. Оружие какое-нибудь мне положено. Иди к старшему дружиннику, проси, что надобно. Понял, спасибо. Старший дружинник на просьбу Андрея распахнул дверь арсенала и, зевнув, перекрестил рот. Бери, что любо. Андрей подосадовал, что раньше не продумал, что ему выбрать. Вдоль стен стояли копья, на полках лежали сабли, колчаны со стрелами, луки. На стенах висели щиты. У другой стены на полках хранились кольчуги, бахтерцы, смазанные маслом. Оружия вроде много, но все не то. Для боя с врагом, в самый раз, но не ходить же ему со щитом. Смехота да и только. Ну, подобрал. Мне бы плетку да что-нибудь вроде дубинки. Шестопер возьмешь. Дружинник указал на шестопер, оружие вроде дубинки, на конце которого были приделаны железные пластины. Таким только головы проламывать. Нет. Тогда пошли к шорнику, плети он делает. Шорник занимался изготовлением конской сбруи, сидел, уздечек. Он же делал и плетки. Андрей выбрал себе плетку по руке, взмахнул пару раз. Семь кожаных хвостов со свистом рассекли воздух. Пожалуй, с такой и дубинка не нужна. Беру. Владей, безразлично сказал шорник. Андрей не знал, с чего начать службу, поэтому направился к бабке в Кривой переулок. И трактирщику потрафить надо, и с сомнительной личностью познакомиться, наверняка там отбросы общества собираются. Злачные места как магнитом притягивают к себе маргиналов. Кривой переулок Андрей нашел быстро и также быстро определился, какая из изб имеет соломенную крышу. На остальных домах крыши были из деревянных плашек, уложенных на манер черепицы или из деревянного горбыля, поскольку доски стоили недешево, ведь дерево надо было пилить вдоль ручными пилами. В полусотни шагов Андрей остановился, понаблюдал. К дому периодически подходили мужики и быстро возвращались. Кто-то нес в руке заветный кувшин, другие выпивали по кружечке в избе. Когда проходили мимо Андрея, запашок от них был специфический. Точно, не напраслину навел на бабку трактирщик. Водки в эти времена еще не было, как и государственной монополии на торговлю ею, а стоял и мед, так же как вино и пиво, продавать не воспрещалось. Но с торговых людей, трактирщиков брали своего рода налоги. Десятину на церковь, мыто при ввозе товара в город, и еще, в княжескую казну. В каждом городе это было по-разному. Где с дыма, то есть с печи, где с души. Причем население, или души, считалось только мужское, женщины и дети не учитывались. Понятно, что бабка не платила ничего. За час, что простоял Андрей, мимо него прошмыгнуло к бабке шесть человек, поболее, чем в трактир. Туда приходили не только выпить, но и поесть. Однако и обороты у бабки. Андрей пошел в избу. Калитка держалась на одной кожаной петле и не закрывалась. Старый сруб наполовину врос в землю и глядел на улицу маленькими подслеповатыми оконцами. Андрей открыл невысокую дверь и, едва не приложившись темечком о низкую притолоку, вошел. Весь дом внутри, одна комната, посередине печь. В избе грязно, сильный специфический запах дрянного самогона, называемого переваром. К нему тут же подошла старушка, одетая в тряпье. «Чего будешь брать, соколик?» «Ничего. Я исправник городской, князем назначен». Бабка изменилась в лице, глаза злобно сверкнули. «Злодейку нашел. Шел бы ты отсель по добру по здорову. Угрожаешь, старая. Тоже мне, испугал. Налоги в казну не платишь. В поруб тебя посажу. Так нет у меня ничего, напраслину люди возводят». Бабка решила сменить тон на жалостливый. «А вот я сейчас посмотрю». В это время в избу ввалился пропитого вида мужичок. «Ох, болею, Савельевна. Плесни кружечку перевара в долг». У бабки от негодования чуть глаза из орбит не выскочили. «Надо же так ее продать, не за понюшку табаку. Изыди отсель, злыдень». Мужик стал конючить. «Не в первый же раз, Савельевна. Отдам должок-то». «Уйди», сказала. «Нет у меня ничего». Мужик вздохнул и вышел. «Ну, опять запираться будешь», засмеялся Андрей. «Этот выпивоха тебя с потрохами продал». Бабка злобно зыркнула на него. «Вон в углу жбан стоит, смотри». В углу избы, накрытый тряпьем, стоял деревянный жбан литров на 30. В нем поверху плавал мусор, жучки, тараканы, клочок соломы. «Что ж ты людей травишь, старая? Это же пить нельзя, отрава. Я их заставляю, что ли? Сами ходят и просят, слышал же». Андрей поднял жбан, вынес его из избы и у порога опрокинул. Его накрыл сивушный запах. Он забросил пустой жбан в избу. «Еще есть?» «Нет, вот как на духу», бабка перекрестилась. «Ага, крестишься, а ни одной иконы в красном углу нет. Денег нет купить», тут же нашлась с ответом старуха. «Ну, гляди мне, поймаю вдруг гореть, так легко не отделаешься». Андрей уже отошел на квартал, когда вдруг понял, что по неопытности своей сделал не все. У бабки должен быть самогонный аппарат, пусть хоть и примитивный, и какое-то сусло, из которого она гонит перевар. Все это надо было найти и уничтожить. Сплоховал. «Ладно, не последний день живу», успокоил он сам себя, «впредь умнее буду». На улице редкие прохожие здоровались, и Андрей отвечал. Странно, в его время в подъезде знакомые здоровались, сослуживцы на работе, а тут незнакомые совсем люди. За хлопотами и день почти прошел, солнце клонилось к закату. Андрей зашел в трактир, пообедал, а может, и поужинал, кто разберет. Уходя, попросил немного молока. Половой удивился, но небольшой кувшин с молоком вынес. Совсем Андрей про домового забыл. Вчера пьяненький пришел, ничем нечисть не угостил, а стоило. Как пришел домой, налил молочка в миску и поставил в угол, а сам, пока еще было светло, сел разглядывать подаренный князем кубок. Работа была хорошая. Полированное серебро, иконка и гравировка со сценами охоты. Поножки, камни драгоценные в оправах, должно быть, немалой стоимости. Положил его в сундук. Из такого кубка только по великим праздникам пить. Андрей сел на постель, сунул руку под подушку и достал пистолет. Один-то он князю подарил, но остался второй, бандитский. Под подушкой лежали еще два патрона, которые он вчера вытащил из магазина. Он защелкнул их, пересчитал. Маловато, всего 5 штук осталось, а дальше, хоть выброси. Полезная вещь, а без патронов, бесполезная железяка. Он снова сунул пистолет под подушку и улегся спать. В избе уже было сумрачно. Около полуночи он проснулся от прикосновения к руке. Открыв глаза, увидел, что перед ним, сверкая в темноте глазами, стоит домовой. С непривычки стало жутковато. «Не спи сегодня ночью, хозяин, непрошенные гости пожалуют». И пропал, как и не было его. Андрей даже не успел поблагодарить его за позавчерашнее предупреждение. Он улегся снова, вытащил пистолет из-под подушки и снял его с предохранителя. Дремал в полглаза, от малейшего шороха настораживался. Часа в 4, когда самый сон, послышался легкий стук, вроде как из сеней. Андрей поднялся, не обуваясь, вышел в переднюю комнату и встал за печь. Слегка потянуло сквозняком, это открылась дверь в избу. Вошли двое, ступали осторожно, неслышно, наверняка на ногах поршни, как называли обувь вроде тапочек из заячьей шкурки. Мягкая, ногу не натирает, позволяет ступать бесшумно, одно плохо, подошва быстро протирается. Один сразу шмыгнул в спальню, а второй остался у двери. Отход прикрывал или боялся. Мужики были небольшого роста, как и большинство здесь. Андрей был выше их на голову, акселерация, и он был значительно сильнее физически. Но Андрей не стал рисковать, неизвестно, какое оружие имеют незваные гости. Он поднял пистолет, навел в середину неясной тени и выстрелил. По ушам ударил грохот, глаза ослепило вспышкой. Практически сразу же раздался стук упавшего тела и хрип. На несколько секунд Андрей потерял способность видеть. Он сомкнул веки, чтобы глаза быстрее адаптировались к темноте, и тут же услышал шепелявый голос домового. «Смотри!» На Андрея беззвучно летела тень. Второй разбойник, находясь в другой комнате, не был ослеплен вспышкой выстрела, хорошо видел, где противник, и мчался на хозяина. Только он не знал, что пистолет у Андрея в руках современный и времени для перезарядки не требует. Андрей выстрелил почти в упор, с 2 метров. Грабитель и несостоявшийся убийца упал, задев при падении Андрея чем-то острым. Больно обожгло живот. «Вот сволочь!» – зацепил. Андрей прижал руку к животу, отошел и уселся на сундук. Надо было дождаться рассвета, потом он разберется. В избе нет ни свечки, ни масляного фонаря, да и зажечь их нечем. В каждом доме огонь хранился в глиняном горшке, в нем лежали тлеющие угли. Кроме того, перед иконами горела лампадка, и от нее можно было зажечь лучину. А у него – ничего. Не было времени обустроиться, приобрести необходимые мелочи. Через полчаса пропели петухи у соседей. За окнами стало сереть, темень отступала, уступая место зарождающемуся дню. Когда в избе стало немного светлее, Андрей приподнял окровавленную рубаху. Боль к тому времени уже ушла, да и раны не было видно, затянулась. Рубаху, скоты такие, только попортили, новую надо покупать. Он встал и подошел к Татю, которого убил первым. Тот уже лежал бездыханным, рядом валялся длинный, с локоть, нож. У Андрея даже мурашки по коже пробежали. Он повернулся ко второму разбойнику. Тот был еще жив, дышал, но под его телом расплывалось кровавое пятно. Похоже, не жилец, отойдет скоро. Андрей перевернул его. Ба, да лицо знакомое. Точно, видел он его на торгу. Разбойник лежал без чувств, в руке зажат нож. Хоть и без сознания был, а не выпустил оружие. Андрей нагнулся, наступил ногой на запястье, своей рукой разжал грабителю пальцы, вытащил у него из руки нож и отбросил его в сторону. Береженого Бог бережет. Он набрал в ковш воды из ведра и плеснул в лицо разбойнику. Тот дернулся, как от удара, открыл глаза и мутным взором обвел комнату. Взгляд сфокусировался на Андрее. «Счастлив твой Бог», — с перерывами сказал он. «Ты зачем сюда пришел?» — спросил Андрей. «Вроде бы врагов он не успел нажить, чтобы они его убивать пришли. Кубок князь тебе подарил, красоты и цены невероятный», — вздохнул грабитель. «Теперь все встало на свои места. О подарке князя знали многие, бояре и воины, бывшие вместе с ним на пиру, холопы княжеские. И куда бы ты его дел? Таких денег ни у кого нет, чтобы купить его. Много ты знаешь, пришлый». Криво усмехнулся разбойник и охнул от боли. «А теперь и ты подыхаешь, и дружок твой уже с дьяволом общается в преисподней. Грехов, думаю, на вас немало, в рай не пустит». Думал, врут, небылицы байт про гром и молнию. А нет, правда. «Знал бы, не пошел», — тихо сказал разбойник. «За что жизнь свою отдал? Ладно бы, за отчий дом. Тебе не понять. Недолго я пожил, твоя правда, зато меды всласть попил и девок потискал. А ты, пес княжеский, лучше бы ты молитву счел. С Богом скоро встретишься, что ему скажешь?» Но раненый замолк, закатил глаза и вздохнул в последний раз. Андрей выругался. Свои жизни потеряли, его 2 патронов, которые могли для стоящего дела пригодиться, лишили. И куда теперь трупы девать? Он наделся, обулся и пошел к княжескому ключнику. Тот, едва услышав об убитых злодеях, засмеялся. «Ты что же, так ко мне и будешь бегать? Возьми любого возчика с подводой, он вывезет трупы за город и бросит в лесу. Чего их жалеть? Или ты им похороны устроить хочешь?» «Да нет, не знал я просто. Андрей так и сделал». У торга приметил возчика с телегой и приказал ему ехать за ним. Однако возчик браться за убитых не хотел. «Куда мертвяков? За город вывези и сбрось, где хочешь. Не по-людски как-то. Злодей они, убийцы. А другое дело. Возчик уехал, Андрей же принялся замывать пол от крови. Пришлось повозиться. Вымоет пол, он высохнет, а на досках снова кровавые пятна проступают. Все же он довел дело до конца. Рубаху свою окровавленную в печь сунул, потом сожжет. Надел камуфляжную куртку, поскольку больше надеть было нечего, и пошел на торг. Надо было купить новую рубашку и свечи. Навстречу ему двигалась похоронная процессия. Глава 5. Невольницы. Четверо мужиков несли гроб с телом, за ними шли немногочисленные родственники и знакомые. В женщине в черном Андрей узнал Полину. Ну да, как же он запамятовал, сегодня третий день. Он присоединился к процессии. При жизни он покойного не знал, но все события развернулись у него на глазах. Процессия дошла до церкви, занесли гроб внутрь. Началась процедура отпевания. Потом гроб с телом усопшего понесли за городскую стену, на кладбище. Андрей периодически подменял мужиков, несших гроб. Близкие простились с покойником, гроб опустили в могилу, засыпали землей и водрузили крест. Все направились в город. Андрей, едва миновав городские ворота, повернул к торгу, однако его окликнули. Он обернулся. К нему подходила Полина. «Ты что же, проводил батюшку в последний путь, а на поминки не придешь?» Андрей смутился. «Я вроде не родственник, да и живым его не знал». Но Полина взяла его под руку. «Не по-христиански это, идем». В голосе ее явно прозвучал укор. «Надо идти, неудобно», женщина просит. Дом оказался большим, одноэтажным, с прислугой. Столы были уже накрыты. Все уселись. Помянули лапшой с курицей, выпили, пирожков поели, как водится. Потом стали подходить к дочери, прощаться, выражая в словах соболезнование. Андрей подошел последним. Не родня все-таки, чего вперед вождя на броневик лезть. Он обнял Полину и поцеловал ее в щеку, как многие. «Ты, Андрей, заходи иногда, просто так. Я ведь сирота теперь, одна одинешенька осталась. Выходит, мать она раньше потеряла, и сама не замужем, и деток нет. А теперь вот и отец. Буду», — пообещал Андрей. «А ведь после убийства не зашел ни разу», — упрекнул его Полина. «Прости». Андрей пошел на торг, купил новую рубаху, восковых свечей, горшок под угли и горшок молока. Надо было домовому угощение выставить, ведь, можно сказать, спас его. Придя домой, он переоделся. В рубахе-то вольготней, да и не так жарко, как в камуфляже, и уселся на лавку. Тяжелые думы одолевали его. Как-то служба его началась, уж очень кроваво. Третий день в Переяславле, и уже три трупа. Прямо палач кровавый, Малюта Скуратов. Хотя до Малюты ему далеко, он только через век появится. Да и по убиенным им тоже не сравнится, у того руки не по локоть, по плечи в крови. А ведь у убитых родственники могут быть, дружки, как бы мстить не начали. А ну их всех к черту. Он на службе и дело свое исполнять должен ревностно, не привык он работать спустя рукава. Солнце уже садилось, и в избе начало темнеть. Он разделся и улегся на топчан. Уже придремывать встал, как вдруг подскочил от внезапно осенившей его мысли и уселся на топчане. Грабитель раненый, что он ему про кубок сказал? Нет, не про кубок. Сначала про красоту и цену кубка. Потом Андрей спросил, кто его купит, но грабитель толком не ответил. Что-то вроде того, что много ты знаешь. Стало быть, есть в городе скупщик, просто должен быть. Иначе, кому грабитель продал бы кубок, окажись он у него в руках. А Андрей с ним о боге. Надо было выпытывать, кто скупщик, куда веревочка вьется, след тянется. Ладно, будет чем заняться завтра. И еще беспокоило, как эта криминальная парочка дверь в избу открыла. Ведь она на деревянном запоре была. Тоже необходимо осмотреть с утра. Иначе он уйдет на службу, любой в дом зайдет, и кубок, тю-тю. С тем Андрей и уснул. Утром, едва умывшись, он осмотрел деревянный запор на двери. С виду, цел. Он прикрыл дверь, задвинул деревянный засов. Ага, между притолокой двери и самой дверью узкая щель. Если снаружи просунуть в щель нож, то концом его можно медленно, по 2-3 мм, но отодвинуть засов. Так не пойдет. Как инженер он сразу продумал два варианта. Один попроще. Набить снаружи планку, прикрыв щель. Ну так ведь и ее можно ножом подцепить и отодрать. Второй похитрее. Сделать сверху, на деревянном запоре зарубки. Над запором сделать фиксатор. Под своим весом он будет опускаться и надежно фиксировать запор. Без инструментов, действуя только двумя ножами, Он провозился долго, часа два, но в итоге был уверен, что будет по ночам в безопасности. Что-то к нему ночью домовой не являлся. Андрей подошел к горшочку с молоком, стоявшему в углу. Горшочек был пуст. Ага, напился угощения и беспокоить попусту не стал. С понятием «домовой» нашел с ним Андрей общий язык, а ведь не верил в нечисть разную, да и не видел раньше никогда. Он пошел в трактир, позавтракал. На улице навстречу ему шел священник в рясе. Андрей поздоровался и хотел пройти мимо, но священник остановил его. «Ты крещен ли, сын мой?» «Обязательно, батюшка. Вот крестик». Из-за ворота рубахи Андрей достал крестик, висевший на цепочке. Священник удовлетворенно кивнул. «Скверну из города искореняешь, это хорошо, а о душе своей не заботишься. Почему храм Божий не посещаешь? Я там тебя не видел ни разу, только на отпевании. Виноват, исправлюсь», — по-солдафонски ответил Андрей. «Жду», — коротко бросил священник и пошел дальше. «Вот же е-мое, совсем запамятовал. Здесь люди на службы ходили, на заутренню. Входя в дом, крестились на иконы в красном углу. А он как басурманин какой, все же на виду. Крещен он и в самом деле был, но не воцерковлен. Заходил в церковь иногда, когда родители болели или когда требовалось 40 уст заказать по умершим». Андрей развернулся и направился за священником. За ним же вошел в церковь, не забыв перекреститься и отбить поклон у входа. Церковь была старая, деревянная, со множеством икон на иконостасе и явно намаленная. Андрей купил свечку, поставил ее перед иконой святого Георгия и счел единственную молитву, которую знал. На душе стало легче. Он вышел из храма, и сразу осенило. Никого из злодеев он в городе не знает, но бабка Савельевна. Она по паскудности своей ему никого не выдаст, но за посетителями ее можно проследить. К ней ведь не только пьяницы горькие ходят, но и отребье местное. Утвердившись в мысли, он направился к кривому переулку. Короток он, но проходной, и кривой оправдывает свое название. Он устроился с другого конца, не как в первый раз, в зарослях бузины. К бабке продолжали шастать, не вняла старая его предупреждению. Но сейчас его интересовали не выпивохи. Ждать пришлось долго, пока появился интересующий его субъект. Обычно к бабке заходили пустые, а выходили с кувшинчиком пойла. Но этот повел себя по-другому. Он вошел в переулок с узлом, покрутив головой, не видит ли кто, а потом шмыгнул в бабкину калитку. Буквально через 5 минут вышел без узла, но с довольной рожей и направился к центру. Андрей замешкался. К бабке зайти, проверить, что ей принесли, или за этим телом пойти. Ладно, бабка никуда не денется, успею, решил он. Отпустив неизвестного на 50 метров, Андрей пошел за ним. Тот миновал городскую площадь, прошел квартал и зашел в дом. По пути он ни разу не оглянулся. Да и зачем дергаться, если пуст? Последить бы за домом, но как, если на улице ни одного укрытия? Сплошь заборы, и ни одного куста. Андрей прошелся по улице, приглядел избу наискосок от интересующей его, постучал в калитку. Вышел горожанин, по виду, явно ремесленник. Через плечо несколько кожаных ремней переброшено, без пряжек. Наверное, медник. О, гость хоть и незваный, но высокий. Заходи, исправник. Все-таки в маленьком городке есть свои плюсы. Все друг друга знают, даже представляться не надо. Андрей зашел во двор. Доброго здоровьечка, хозяин. И тебе не хворать. Какая нужда привела? Посидеть бы мне у тебя за забором, только чтобы не знал никто. Медник просьбе его явно удивился. Я один живу, так в избе удобнее будет, мне за улицей посмотреть, только я долго сидеть буду. Сиди, коли мешать не будешь, не буду. Давно в этом доме живешь, да почитай, 20 лет, все знаешь небось. А как же, вон в той избе, к примеру, кто проживает? Андрей указал рукой на дом. Бабыль один, жена давно померла, друзья-товарищи иногда к нему ходят, зерном торгует. Коротко сказал и емко. А что, натворил что-нибудь? Нет, просто заходит к нему один подозрительный человек. Я еще нужен, а то у меня работа стоит. Нет, на том спасибо. Медник ушел в мастерскую за домом, Андрей же прошел в угол двора, устроился за забором и в щель между досками стал наблюдать за домом. Узковата щель, калитку плохо видно. Ножом Андрей расковырял щель пошире, вот теперь в самый раз. Он прильнул к забору и замер в таком положении. Однако час шел за часом, Проходили мимо редкие прохожие, но в дом никто не заходил. Далеко за полдень подъехала подвода, на которой громоздились туго набитые мешки с зерном. Хозяин распахнул ворота, и подвода въехала во двор. Андрею было слышно, как ее разгружают. Хозяин покрикивал: «Осторожнее, не порви, а то с тебя за рожь взыщу». Пустая подвода выехала со двора, и до вечера к бобылю никто не приезжал и не приходил. Андрей за все время успел сбегать в отхожее место. Ноги хоть немного размял, потому что затекли. Когда стемнело, подошел медник: «Ты еще здесь? Тут, только тише говори. Есть хочешь? Не откажусь. У меня только каша, мяса нет. Сгодится». Они поели пшенной каши, сдобренной конопляным маслом, да с хлебом и запили сытым, вроде компота. «Домой пойдешь?» – спросил медник. «За угощение спасибо, но если позволишь, еще посижу. Твое дело, ты мне не мешаешь, а я спать лягу. Спокойной ночи». И Андрей снова занял свой наблюдательный пост. Взошла луна. Около полуночи распахнулись ворота, не издав ни звука, хорошо смазанными петлями, и со двора выехала подвода. С виду она была пустой. «Хаем, добрые дела в полночь не творятся», — подумал Андрей. Бобыль ворота закрыл, но сам к подводе не вышел. На место ездового уселся утренний типчик, который заходил к Савельевне, и подвода тронулась. Андрей раздумывал недолго. Когда подвода отъехала, он перемахнул через заборчик и пошел следом, стараясь прижиматься к правой стороне улицы. Луна с этой стороны давала тень, и его не было видно с подводы. Шел Андрей в полусотни метров от нее. В каком-то переулке, в котором Андрей еще не был, подвода встала, возчик соскочил с передка и зашел во двор. Андрей метнулся вдоль заборов и кинулся к подводе. Вроде пустая, немного сена сверху. Он запустил под сено руку. На самом дне подводы лежал замотанный в плотную ткань тюк, на ощупь, вроде парусины. Андрей ощупал тюк и наткнулся на ноги. Труп. Неожиданно ноги шевельнулись, и он ощутил на щиколотках веревочный узел. За забором послышались голоса, и он, метнувшись от телеги, плашмя упал в тень под забором. Вышли двое, уселись на облучок, и телега тронулась. Кого и куда они везут? Ну, куда, он скоро узнает. Андрей так и продолжал идти за телегой. Между тем она спустилась к причалу, где обычно стояли рыбацкие лодки. Причал, к которому швартовались торговые суда, был в другой стороне. От лодки поднялся человек. Втроем они быстро перенесли в лодку тюк с неизвестным Андреем человеком, и лодка тут же отчалила. Андрей и подбежать бы не успел, поскольку прятался за сараем, где вялилась рыба. Вот незадача, опоздал. А теперь возничих чего задерживать? У них в телеге нет ничего, отбрешутся, а он их только насторожит. Телега поднялась по склону. Когда она скрылась, Андрей побрел к себе домой. Пару раз его останавливали городские сторожа из местных, стоявшие на перекрестках с установленными рогатками, но тут же узнавали и пропускали беспрепятственно. Однако что толку в сторожах и рогатках, когда телега с живым грузом проехала окольным путем? Андрей шел к себе и размышлял, что это за перевозки живого товара, кто за этим стоит и кем был пленник. Вопросов больше, чем ответов. Отомкнув замок, он разделся и улегся в постель. Устал он сегодня, и есть охота. И плохо, что о домовом опять забыл, угощение не принес. Зато он возник рядом с топчаном, едва Андрей смежил веки. Устал. Есть немного. В подвале посмотри. И исчез, как всегда, неожиданно. Еще одна загадка. Спал Андрей крепко, без сновидений. Утром, едва проснулся и умылся, вспомнил слова домового и стал искать подвал. Но сколько он ни бродил по дому, ища крышку, люк, ляду, или как там она называется, ничего не нашел. Обошел вокруг дома и тоже ничего не обнаружил. Послышалось ему, что ли? Вроде раньше домовой не обманывал, всегда угадывал. Решил вечером спросить. Почувствовав зверский голод, он направился в трактир, поел, новости городские послушал. Только серьезного ничего. Один кожемяка руку по пьянке сломал, да белошвейка Настя малыша родила. Обычная жизнь во всех ее ипостасях. Друзьями он пока не обзавелся и потому решил сначала пойти к ключнику и у него спросить про живой товар. Есть ли такой, какова цена, не пропадали ли люди. Однако потом устыдился своего намерения. Ключник княжеский, человек занятый, что его постоянно беспокоить. Надо поговорить с несколькими местными, глядишь, картина и вырисуется. Внезапно и как нельзя кстати в дверях появился трактирщик. Он кивнул Андрею и расплылся в улыбке. Андрей подошел к нему. «Поговорить в укромном месте можно. Обязательно». Хозяин завел его в маленькую комнатушку позади трапезной. Андрей сразу сказал, что он был у Савельевны и строго ее предупредил, но если не послушается, он другие меры примет. Только у него разговор особый. Трактирщик насторожился. Невольники в городе бывают. Огорошил его Андрей вопросом. Как не быть? Как война идет или набег обязательно? И что с ними бывает? На своих обменивают или за выкуп отдают? Ну а без войны? Не знаю. А люди в городе не пропадают без вести. Бывает. Напьется кто и замерзнет насмерть. А весной снег стает, находит. Так, а сколько невольник стоит? Смотря какой. Ежели воин или дворянин, то дорого. За десятника литовского о прошлом годе 20 рублей отдали. Сумасшедшие деньги. А просто человек, коли молодой, рубль серебром, если ремеслом владеет, 2. За девку молодую, крепкую, тоже рубль, за бабу, вдвое меньше. А ты чего спрашиваешь? Интерес есть, только никому. Нечто я не понимаю. Андрей вышел от трактирщика. Появилась какая-то ясность. Надо бы еще с кем-то поговорить. И сам не понял, как ноги понесли его к дому Полины. Он постучал в калитку, прислуга впустила. Полина его явно не ждала, но встретила с радостью. Андрей обратил внимание, что глаза у нее были заплаканные, опухшие, и носом шмыгала. «Все переживаешь. Слов нет, как тут болит», — дотронулась она до груди. «Горе только время лечит». Андрей помолчал. «У человека горе, а он с вопросами пришел. Головой думать надо». Полина крикнула. «Авдотья, угощение неси. Не надо ничего, я сыт». Испугался Андрей. «Я, собственно, зашел тебя проведать да поговорить немного». «О чем?» «Меня князь исправником назначил». «Знаю», — сказывали люди. «Ты мне вот что скажи. Не пропадали ли в городе или в деревнях девки молодые или парубки?» Полина ответила сразу. «Было. В соседней с городом деревне Макшино, ее с городской стены видать, уж месяц тому племянница у знакомой пропала. А 2 седмицы назад с нашей улицы девка молодая. Даже так? Да. И парня у нее не было. Сначала думали, с парнем убежала, но я-то знаю, не было у нее никого». «Занятно. А зачем тебе?» «Потом скажу. Слово даешь. Я никогда не обманываю». Андрей поднялся. «Спасибо, ты мне очень помогла. Ты еще заходи». В дверях Полина прильнула к нему на миг, случайно или намеренно. Покраснела, опустила глаза, а до калитки его прислуга провожала. Андрей по незнанию местных обычаев не ведал, что к незамужней девице ходить не следовало, если отношений серьезных нет, и ежели не жених. Только кто бы ему сказал? И Полина ему не намекнула. Похоже, он вышел на работорговцев. Людей воруют, где-то содержат. Чем и куда вывозит, он уже знает. Главарь, скорее всего, бобыль, его он видел. Пока не ясно, куда продают и кто невольников покупает. И второй сюжетец, коротенькая линия вырисовывается, скупка краденого. Скорее всего, в этой сети есть свой главарь, а вещи, краденые или снятые с ограбленных или убитых, продают на торгу. Дай цену пониже, и купит в момент. И вроде бы городок тихий, князь есть, дружина. Но это днем, а ночью своя тайная жизнь идет. Днем человек рыбак, а ночью злодей, и пойди выяви его. Работа, лишь прикрытие. Та же Савельевна самогоном приторговывает по старости своей, а по сути, скупщица, только мелкая, над ней стоять кто-то должен. Вот и получается, что в городе осиное гнездо, и, скорее всего, не одно. Разворошить можно, но одному это не под силу. Коли будет суд и подозреваемые, доказательства нужны вещественные. Никто же не уполномочивал Андрея суд вершить, это прерогатива князя. Но и князь не подозревает, что в городе его по ночам творится. Нагрянуть к Савельевне, учинить обыск. Так вещи у скупщицы долго лежать не будут, товарный вид потеряют. Раз в день, может, в 2 кто-то должен их забирать и уносить продавцам. Помощников ему не хватает, исполнителей, а сам да пешком не находится. Андрей постоял, раздумывая, к Савельевне ему идти или к бобылю. А вдруг у них ничего нет? Тогда он только спугнет шайку, да и себя на посмешище выставит. И все же какой-то внутренний голос, интуиция подсказывали, что он на верном пути. Андрей направился к бабке Савельевне. Открыв дверь в избу, он увидел, что она из большого кувшина наливает в кружку свое пойло очередному пьянице. Увидев Андрея, она охнула и выпустила кувшин из рук. Тот с грохот упал на пол и разбился. Запахло переваром. Пьянчуга нашелся первым. Он напрокинул в рот кружку, опорожнил ее одним глотком и бочком-бочком направился к двери. «Ах ты окаянный!» – закричала на Андрея бабка. «Из-за тебя сколь добра пропало!» Андрей молча зашел за печь и обнаружил там еще две большие корчаги с переваром. Ударами ноги он по очереди опрокинул их, вылив пойло на земляной пол. «Я же тебя предупреждал, старая! Где самогонный аппарат?» «Ась, ты о чем? Чем перевар делаешь?» Старуха отвела глаза. Медную трубку змеевик Андрей нашел на печи и сплющил ее одним ударом ноги. «Ай-яй-яй!» – заголосила бабка. «Как жить буду? Ты лучше скажи, где вещи ворованные, которые ты скупаешь? С чего ты взял? Напраслину возводишь!» Андрей не сильно хлестнул ее плеткой. Савельевна взвизгнула. «Нет ничего, отведу тебя в поруб, сама напросилась. Там с тобой не так разговаривать будут. Не посмотрит, что баба и старая, на дыбу вздернут. Сама все расскажешь, даже то, о чем спрашивать не будут». Савельевна неожиданно заорала благим матом. «Ой, ратуйте, люди добрые. Ой, живота лишают, последнее добро отбирают». Андрей перетянул ее плеткой по спине. Савельевна замолкла, но вопли ее свое дело сделали. В избу вбежали два мужика-соседа. Увидев Андрея, они замялись. Поднять руку на служилого опасно, все равно что князю нанести обиду. Можно самому в порубе оказаться. Андрей не растерялся. «Во, видоками будете». Мужики ринулись в дверь, столкнулись и застряли. «Стоять!» — рявкнул Андрей. «Не то плети отведаете за ослушание». Мужики замерли, осознавая, что влипли. «Савельевна, сама вещи краденые покажешь или мне поискать?» «Сам ищи, пес!» Слыхали? Это Андрей мужикам. Устное оскорбление каралось вирой. Андрей обыскал всю избу, но ничего не нашел. Тогда он полез на чердак, так просто. Во дворе стояли сараюшки, и он направился к ним. Открыв дверь одной, увидел в ней дрова для печи. Направился ко второму сарайчику и, распахнув дверь, обнаружил два лежащих на полу узла. «Видаки, ну-ка, ко мне!» За мужиками заковыляла бабка. «Что в узлах?» Запамятовала я, голубчик, давно они лежат. «Если давно, то где пыль?» Андрей вытащил из сараюшки один узел и развязал его. Там лежали мужские вещи. Штаны, две рубахи, слегка поношенные сапоги и заячий кожушок. «Мое, мое это, мужа покойного!» Заголосила Савельевна, а у самой злобно сверкали глаза. Андрей вещи понюхал. Лежал им, прелым не пахло. Стало быть, вещи лежат недавно. «И когда же муж у тебя умер?» «Годков пять тому. За 5 лет кожушок в сарай моль уже съела бы, да и рубахи плесенью покрылись». Мужики согласно закивали. Андрей извлек из сарая еще один узел. «А тут? Ой, не помню. Старая я, память подводит». Но глаза у Савельевны бегали. Андрей развязал узел. Тут были вещи, детские и женские. Сарафан расшитый, кокошник, панева, рубашонки для детей 5 лет. «Тоже скажешь, твое». Андрей зашел в сарай и начал обыскивать его тщательно. В избе у Савельевны он денег не нашел, а должны быть. Ей пьяницы за перевар деньги приносит, а она расплачивается ими за краденые вещи. Саму обыскать. В углу сарая стояла старая рассохшаяся бочка. Андрей подошел, заглянул. Вот тут действительно лежало старое, изведенное молью и поточенное мышами тряпье. Не хотелось руки пачкать, а надо. Он поднял тряпье и увидел под ним деревянную резную шкатулку. Взял в руки. Шкатулка была тяжелой, и в ней что-то позвякивало. Он вынес шкатулку во двор. Увидев шкатулку в руках Андрея, Савельевна заголосила. «Ой, это я за всю жизнь со стариком своим накопила, на старость, чтобы было за что корочку хлеба купить». Андрей открыл шкатулку и успел заметить, что мужики, определенные им видаки, дружно повернули в его сторону головы. Вот это да! Шкатулка была почти полностью наполнена монетами, в основном серебряными. Среди них попадались золотые, а медных не было вовсе. «О, столько денег, мужики! Похоже, не видели ни разу». Они удивленно уставились на Савельевну. «Праведными трудами столько за 10 жизней не заработаешь. Где еще деньги?» — грозно спросил Андрей. «Медиков в шкатулке не было, но ведь пьяницы не расплачиваются серебром. Откуда оно у них? Значит, должен быть еще один схрон. Да и в самом деле, Не будет же старуха бегать в сарай, к шкатулке. Под рукой медики должны быть. Карманов ни в мужской, ни в женской одежде тех времен не было. Значит, в избу идти надо, там искать. Он ведь сначала вещи искал, не деньги, а одежда объемная. Деньги же в любую щель упрятать можно. Нет у меня денег, больше ни слова не скажу. Злобно ответила старуха. Сами найдем. Ведите ее в избу. Шкатулку Андрей нес сам. Он стал тщательно обыскивать избенку, и Савельевна с ведоками мялись у двери. Андрей периодически искоса поглядывал на старуху. Она была спокойной, пока он не дошел до печи. Может, перевара с устатку отпробуете? Неожиданно предложила она. Не положено, отрезал Андрей, хотя видел, что мужики были бы не прочь. В основании печи, в самом низу он нашел кирпич. Он был таким же, как и все другие кирпичи, но качался. Андрей вытащил его, подцепив кончиком ножа. Запустив в открывшуюся нишу руку, нащупал кожаный мешочек. Вытащил его. Тяжелый. Ведоки, ко мне. Мужики подошли, и Андрей на их глазах развязал мешочек. Ведоки заглянули в него и дружно ахнули. Кольца и перстни, золотые и серебряные, нательные кресты, серьги, мешочек был набит драгоценностями. Не иначе, с ограбленных или убитых людей. Иди сюда, старая. В ответ, лишь тишина. Андрей вышел из-за печи и с удивлением обнаружил, что Савельевны нет в избе. Вот он разява, упустил. Ведоки, быстро бабку сыскать. Соседи повыскакивали в дверь. Вроде старая, далеко уйти не должна. Однако через полчаса они вернулись ни с чем. Сбегла. Мы туда, мы сюда, нигде не видать. Понурись, доложили они. Небось сами и помогли злодейке сбежать. Не выдержал Андрей. Как можно? Не виноваты мы. Берите узлы у сарая, со мной пойдете. Надо все записать, а деньги и драгоценности, посчитать. У нас работа, заныл один мужик. Не упустил бы бабку, уже бы освободился. А сейчас будешь делать, что велю. По большому счету Андрей был виноват сам, вину свою осознавал и досадовал. Мало того, что бабка сбежала, показания из нее выбить не удалось, так она еще и шайку свою предупредит. Те на время затихарятся, а могут и вовсе из города уйти. Андрей крыл себя последними словами. Он взял шкатулку с мешочком, и все вышли во двор. Завязывайте узлы. Мужики кинулись исполнять. А в самом деле, куда бабка могла скрыться? В переулке ее было бы видно. В сараях. Мужики подошли с узлами. Посмотрите в сараях, может, там укрылась. Но, осмотрев сарай, ведоки развели руками. Взор Андрея упал на отхожее место. Ты. Андрей ткнул пальцем мужику в грудь. Загляни-ка в отхожее место. Бабка оказалась там. Она дожидалась, пока уйдут и Андрей, и ведоки, чтобы обрести долгожданную свободу. От злости, что она его едва не провела, Андрей пару раз со всей силы хлестанул ее плетью. Бабка заорала от боли. На дыбу вздернут, еще не так орать будешь, пообещал ей Андрей. Идем как к княжескому терему. Так они и пошли. Андрей размашисто шагал во главе. За ним, охая и хватаясь за обожженные плетью места, семенила бабка. Замыкали процессию оба мужика, тащившие узлы. Андрей обошел торкой площадь по боковым улицам, нечего раньше времени народ будоражить, слухи о Савельевне мгновенно по городу разлетятся. Воин у входа пропустил Андрея, загородив щитом проход между бабкой и ведоками. «Пропусти, они со мной», — попросил его Андрей. «Князь в нитях, я к ключнику, тогда идите». Ключник был у себя и что-то сосредоточенно считал, подкатив глаза к потолку и шевеля губами. 10:08. 18, прервал его Андрей. Злодейку поймал, с ворованными вещами, деньгами и ценностями. Да, а ведоки есть. Привел. Давай их сюда. Андрей выглянул в приоткрытую дверь. Заходите. Все трое робко вошли, заозирались. И кто же злодей? Ключник уставился на мужиков. Она. Андрей показал на бабку. Ой. «Не смеши». Ключник от удивления уселся на лавку. Андрей поставил на стол, прямо на бумаге ключника, шкатулку и открыл ее. У ключника от удивления отвисла челюсть. Однако же, но это еще не все. Андрей развязал кожаный мешочек и вытряхнул на стол драгоценности. Все завороженно уставились на злато-серебро. Первым пришел в себя ключник. «Где взяла, старая?» Вкратчиво спросил он. «Не губи, милостивец. Все как есть расскажу». Завопила Савельевна и рухнула на колени. «Эй, стража, в поруб ее!» Вошел воин, поднял бабку с колен и увел ее. А это что за узел? Вещи краденые. Она переваром торговала, вещи краденые скупала, и, похоже, не один год. Но думаю, не она главная. А как? Ну ладно, все расскажет, когда горящие угли к пяткам приложим. Однако не мое дело, князь приедет, пусть сам решит. Давайте деньги и драгоценности считать. Считали долго, потом позвали писаря, чтобы тот составил опись. Уф, много же они награбили. Видаки поставили под описью крестики вместо подписи. Все, идите по домам, на суд придете. Воин проводил их к воротам. Андрей, все у тебя? Нет, похоже, только началось. Не может быть, откель в нашем стольном городе столько гнили. Дай мне пару воинов в помощь, один не справлюсь. Князь с дружиной уехал, тут только охрана из молодых осталась. Ну хоть одного человека дай, при оружии. Копье и лук брать с собой не надо. Пожалуй, найду. Эван сколько добра в казну принес. Ключник вышел и вернулся с молодым парнем. Румянец во всю щеку, грудь мощная, кулаки пудовые. Богатырь был при сабле и боевом ноже. Гридня даю, этот быка кулаком убить может. Спасибо, так я пошел. А разве я держу? У каждого своя служба. Андрей и воин вышли из терема. Тебя как звать? Василий, прогудел воин. Вот что, Вася, твое дело, мои приказы исполнять. Только если до драки дело дойдет, постарайся бить поаккуратнее, насмерть не зашиби. Мне преступники живые надобны, чтобы о злодействах своих могли рассказать. Сделаю, пообещал Василий. Андрей посмотрел на его кулаки и вздохнул. Сомневался он что-то. Воин в ширину был едва ли не аршин и здоров, как буйвол. Они сразу направились к бобылю. Не может быть, чтобы у него не нашлось улик, ни одно злодейство не проходит бесследно. Однако Андрей и помыслить не мог, что ему предстояло. Добрались до избы бобыля, и Андрей постучал в ворота. Кого нелегкое несет? Пробурчали за воротами. Калитка открылась. Перед ними стоял сам хозяин. Василий отодвинул его плечом и вошел во двор. «Эй, в чем дело?» Забеспокоился хозяин. «Пойдем в избу, побеседуем», подхватил его под локоток Андрей. «Василий, побудь здесь, будут гости, всех впускай и никого не выпускай, сразу вяжи, так спокойнее будет». Василий согласно кивнул. Андрей с хозяином зашли в избу. Огромная пятистенка с круглой крышей, как называли четырехскатную кровлю. Печь топится, вкусным пахнет. У Андрея от голода засосало в желудке. Он открыл заслонку и заглянул в печь. А во! Однако и аппетиты у хозяина. Там на огне булькали варевом четыре горшка, каждый чуть поменьше ведра. Да тут на 20 человек пообедать хватит, куда одному столько. Андрей сразу насторожился. Кто в доме? Один я, бобыль. Андрей прошелся по избе. И в самом деле, никого. Пошли, посмотрим в сарае, в бане. Ты скажи, кого ищешь? После узнаешь. Но при беглом осмотре сарай, баня и конюшня оказались пусты. В амбаре лежали мешки с зерном, так ничего удивительного. Бобыль зерном торгует. Неужели он, Андрей, промахнулся? Князь за обиду, нанесенную купцу, спросит строго. Ему снова послышался писклявый голосок домового. «В подвале посмотри, где у тебя подвал, любезный?» Стараясь быть вежливым, спросил Андрей, но в голосе его отчетливо прозвучал металл. «Нет у меня подвала, ледник только во дворе». Андрей еще раз прошелся по избе. Полы вроде ровные, крышки люка, ведущего в подвал, не видно. Хозяин за столом на табурете сидит, под ногами половичок домотканый. «Встань», как бы между прочим попросил его Андрей. Бобыль нехотя подчинился. Андрей ногой сдвинул в сторону половичок. «Вот он, люк, и кольцо железное заподлицо утоплено». Хозяин изменился в лице. Со двора донесся шум. Вскрик, потом все стихло. Андрей приоткрыл дверь. «Василий, что там у тебя?» Человек зашел, а руки вязать не захотел. «Ну, я его маленько и приложил». Человек Андрею был знакомый. Он приходил к Савельевне, потом на подводе вывозил кого-то. «Молодец, пусть полежит». Андрей прикрыл дверь. «Сообщника твоего повязали. Он тебя покрывать не будет, все под пытками расскажет.